Глава 31. Моисей пошел и возвестил все это всему народу Израиля. Моисей сказал: «Мне уже 120 лет. Не по силам мне больше походы. Кроме того, Господь сказал мне: тебе не суждено перейти Иордан. Господь, ваш Бог, сам поведет вас. Он уничтожит живущие там народы, и вы овладеете их землей. Иисус поведет вас, как и велел Господь. Господь сделает с этими народами то же самое, что сделал Он с Сихоном и Огом, аморийскими царями, и с их землей. Сихона и Ога Он уничтожил. Господь дарует вам победу над этими народами, и вы поступите с ними так, как я вам повелел. Будьте твердыми и стойкими, не бойтесь и не страшитесь врагов. Вместе с вами идет Господь, ваш Бог, Он не оставит и не покинет вас». Моисей позвал Иисуса и в присутствии всех сынов Израилевых сказал ему: «Будь твердым и стойким. Ты поведешь этих людей в страну, которую Господь обещал отдать им. Он поклялся в этом их прародителям. Ты сделаешь эту страну их владением. Пред тобою пойдет Господь. Он будет рядом. Он не оставит и не покинет тебя. Не бойся, не страшись». Записав этот закон, Моисей передал его священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег договора с Господом, и старейшинам Израиля. Он велел им: «Каждый 7-й год, в год прощения долгов, на празднике шалашей, когда все сыны Израилевы предстанут пред Господом вашим Богом, на том месте, которое Он изберет, читайте этот закон вслух, чтобы слышали все сыны Израилевы. Собирайте весь народ, мужчин, женщин и детей, а также переселенцев, что живут в ваших городах. Пусть слушают и учатся. Они должны бояться и чтить Господа, вашего Бога, и неукоснительно исполнять этот закон. Пусть дети, которые еще не знают этого, тоже слушают и учатся. Они должны бояться и чтить Господа, вашего Бога. Так должно быть все время, пока вы будете жить в той стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Господь сказал Моисею: «Близок час твоей смерти. Позови Иисуса и предстаньте предо мною в шатре встречи. Там я дам ему распоряжение». Моисей и Иисус пришли в шатер встречи, и Господь явился им там, как столб облачный, стоящий у входа в шатер. Господь сказал Моисею: «Скоро ты упокоишься с предками твоими, а этот народ начнет блудить с чужими богами, с богами той страны, в которую он вступает. Они оставят меня, нарушат договор, который я заключил с ними. Тогда я разгневаюсь на них и тоже оставлю их. Я отвернусь от них, и они станут добычей чужаков. Многие беды и несчастья постигнут их, и тогда они скажут: эти беды постигли нас из-за того, что с нами нет нашего Бога. Я отвернусь от них за их преступление, за то, что они обратились к другим богам. Запишите же себе вот эту песнь. Научи этой песне сынов Израилевых, пусть они повторяют ее. Она будет моей свидетельницей против них. Я приведу их на землю, которую я с клятвой обещал их прародителям, на землю, источающую молоко и мед. Там они будут есть досыта, станут тучными, и обратятся они к другим богам и будут служить им. А мною они пренебрегут, нарушат договор со мной, и постигнут их многие беды и несчастья, и тогда эта песнь, как свидетельница, обвинит их, ведь и те поколения будут помнить ее. Я знаю их склонности уже сейчас, еще не приведя их в страну, о которой я клялся». В тот же день Моисей записал эту песнь и научил этой песне сынов Израилевых. Господь повелел Иисусу Навину: «Будь твердым и стойким. Ты поведешь сынов Израилевых в страну, которую я поклялся отдать им. Я буду с тобой». Когда Моисей записал в свиток весь закон до самого конца, он велел левитам, которые носят ковчег договора с Господом: «Возьмите этот свиток, закон, и положите его при ковчеге договора с Господом, вашим Богом. Он останется там, как свидетель против вас. Ведь я знаю, что вы непокорны и упрямы. Даже сейчас, когда я еще жив, вы не слушаетесь Господа. Что же будет, когда я умру? Соберите всех старейшин племен и старост. Я скажу им это и призову в свидетели против них небо и землю. Я знаю, что после моей смерти вы будете творить зло, свернете с того пути, на который я вас наставил. В грядущем вас постигнут беды, ибо вы станете совершать дела, ненавистные Господу, вызывая его гнев творениями рук своих». И возгласил Моисей эту песнь до конца, и ему внимала, собравшись, вся община Израиля.